наши закаты, и будут все наши рассветы. Ну где же ты, где ты? На счастье кидаем монеты. Мы посылаем всем приветы, потому что мы летим. Понимать, как хороша свобода. Мы уйдем.